Глава нулевая. Европейской компании на работу, связанную с риском, требуются мужчины и женщины от 23 до 65 лет. Работа и проживание на контрактный период вне России. Оплата от 3000 долларов в месяц. Желающие могут обратиться за дополнительной информацией по телефону 994 34 89 69 87. Егор, окончив Государственную медицинскую академию, получил распределение в один из многих районных центров Энской области. Да времена поменялись. Найдешь работу по специальности – работай. Не можешь заработать на жизнь в городе – отправляйся в район. Врачи никому не нужны. Зарплата ниже плинтуса, на жилплощадь не рассчитывай. Перестройка. С трудом сдав государственный экзамен, Егор неделю праздновал с друзьями, такими же докторами, это событие. Выдача синего диплома и значка о высшем медицинском образовании, обязательных атрибутов молодого врача бывшего Советского Союза, пролетела в полупьяном угаре. Нельзя сказать, что Егор пошел учиться не по призванию. Он хотел быть врачом, хотел лечить и приносить пользу людям и обществу. Перестройка резко поменяла приоритеты. Страна, бывшая когда-то единой, развалилась на глазах. Руководство теперь вместо светлого коммунистического будущего звало в не менее светлое капиталистическое. Народ, как-то сразу ставший никому не нужным, обдумывал варианты выживания. Найдя в тарелке с бычками, стоящей на столичной газете с рекламой и объявлениями, серьезный, на его взгляд, окурок, Егор расправил его, размял затвердевший за ночь в нем табак, тяжело вздохнув, закурил. Голова не работала абсолютно. Требовалось срочно принять лекарство. Возникло чувство, что лекарство есть, оно приготовлено заранее, надо просто вспомнить, куда его поставил вчера Артем, сосед по комнате. Напряжение мозговых извилин результата не дало. В памяти возникали картины двух- или трехдневной давности, вчерашний вечер отсутствовал целиком. Утреннюю тишину в общежитии нарушили голоса в коридоре. К дверям комнаты подошли, открыли ее пинком, да таким, что посыпались крошки из звездки и цемента. Дверной блок выдержал и устоял, хотя с трудом. В комнату вошли Артем с Давидом. «Здорово, Егор!» — Артем кисло усмехнулся. «Ты как, живой?» Егор пытался кивнуть, но помешал бычок. Пальцы обожгло остатком сигареты без фильтра, и вместо приветствия из глотки вылетел трехэтажный мат. Бычок был отброшен в сторону, с проклятиями и пожеланиями ему далеко не добра. «Живой!» — сам себе под нос буркнул Артем, залез в шкаф и долго там копался. «Вот, а ты боялась, даже платье не помялось!» Из шкафа показался довольный сосед по комнате с бутылкой в руке. «Полбутылки всего, правда, но нам хватит. Садись, Давид!» Грузин Давид Аркацвали, тоже закончивший в этом году институт, осторожно огляделся, ища место, куда уронить свое заднее место, вытащил из-под стола единственный целый стул и сел на него, перегородив своим внушительным телом все выходы и входы в комнату. «Закройте дверь», — выдавил из себя Егор. «Зачем? Сейчас в Аванскин том зайдут». Артем разлил в три стакана остатки из бутылки. «Ты хоть помнишь, о чем мы вчера договаривались?» «Туманно». Егор убрал с табуретки на пол тарелку с окурками, снял газету с рекламы и, поставив табурет у стола, сел. «Ну, с Богом!» Егор, Артем и Давид подняли стаканы, чокаясь, с размаху вылили содержимое в свои утробы. Водка покатилась по пищеводу, обожгла желудок. Стакан вернулся на свое место. «Жесть! Вот гадость! Как ее люди пьют!» Артем уже копался в пустом холодильнике. «Артем, там макароны где-то были», — скривился Егор, похмеляться он не любил, но и терпеть и мучиться целый день не хотелось. «А, да», — Артем быстро налил в кастрюльку воды и поставил на плитку. «Короче, будут макароны по-флотски. Банку тушенки обещал вчера Вован». В подтверждение слов Артема в коридоре общежития послышались новые голоса. Эти голоса Егору удалось опознать. Вован и его земляк Игорь, студент стоматологического факультета с соседней общаги. Зашли в комнату, сдвинули Давида с прохода. Вернее, Давид сам сместился вместе со стулом. Вован мог протопать и по Давиду. Тоже не маленький, наглый, самоуверенный и, самое главное, дрочливый. Помахать кулаками, хлебом не корми. Авторитета для Вована не существовало. Борзый. Оба были уже навеселе. В руках стоматолога заманчиво покачивалась авоська с пятью бутылками водки и бутылкой коньяка. Гадости неимоверной, с пятью звездами. Вован тоже с провизией, булка хлеба, банка тушенки, две банки шпротов. Утро начало набирать обороты и обещало быть приятным. Закипела вода. Последняя пачка макарон была сварена под веселые воспоминания вчерашнего дня. Артем слил воду в какой-то таз и, перемешав горячие макароны с тушенкой, пытался слегка поджарить эту смесь на сковородке, но ему не дали, ждать никто не хотел. «Горячее сырым не бывает». Вован уже открыл бутылку, добавив к трем стоящим на столе одиноким стаканам две кружки подружки, булькал водку по таре. «Давай на стол харчи, со вчерашнего дня не ели, остаться бы здоровыми, да и вам надо зубы поточить перед дорогой. Вздрогнем!» Еще полстакана паленой водки прокатилось по пищеводу Егора. Настроение начало быстро ползти от отметки с названием «Похмельный синдром» к границе с названием «Утренняя пьянка». «После второй правильные люди не закусывают. Нечего водку на харчи переводить», — остановил Давида Вован. Тот хотел зацепить вилкой огромную макаронину в сковороде. «Подожди, видишь, Артем наливает». Давид что-то промычал нечленораздельное, но вилку из рук выпустил и от гигантской макаронины отстал. «Ты смотри, каких монстров делают на нашем хлебозаводе!» Макаронина привлекла теперь внимание Артема. Длиной почти 20 сантиметров, отваренная, она в диаметре стала не меньше 3 сантиметров. «Экая вальяжная боярыня! А мука хорошая, видишь, не развалилась на части. Держит честь макаронной фабрики!» Вторая бутылка, лишившись своего содержимого, была отправлена в шкаф, а коллектив, уже изрядно повеселевший, громко стукнул стаканами. Еще 100 грамм ядерного напитка пошла проверить состояние желудка и внутренних органов Егора. За несколько минут сковорода с макаронами была зачищена от содержимого, а собравшиеся у стола в полном объеме почувствовали прелесть жизни. К удивлению Егора, оставшиеся 3 бутылки водки были аккуратно уложены в пакет вместе с 2 банками шпротов и остатками буханки хлеба. Артем закинул в сумку раскладной нож, пару ложек и, посмотрев на Егора, поинтересовался. «Ты собрался?» «Куда?» – обалдел от вопроса Егор. «Он не помнит!» – Вован вытащил из-под кровати Егора портфель, с которым Егор ходил на учебу, затолкал в него бутылку коньяка, проверил паспорт и документы. «Да, все на месте. Он вчера собрался, просто выбило предохранитель и не помнит!» – хмыкнул Артем. «Вован, газета где?» «В портфель к нему положу». Рекламная газета из столицы была аккуратно свернута и положена в Егора в портфель. «Все, потопали, до самолета еще больше часа, но надо спешить, за 40 минут регистрации». Вован положил 2 стакана в пакет с водкой и шпротами. «Мир этому дому, пойдем к другому». Артем окинул комнату прощальным взглядом. «Присядем на дорожку». Все сели, кто где смог, и, наконец, стали выходить из комнаты. Егор, не очень понимая, куда и зачем он едет, вопросов не задавал. По телу разливались теплые алкогольные волны, в голове зияла полная просветленная пустота. Портить вопросами очарование этого мгновения не хотелось. Парни вышли из общежития, протопали к дороге и, остановив частного извозчика, в коих расплодилось за последнее время очень много, сели в машину. Артем залез на переднее сиденье, как старший, знающий маршрут. Давид, Вован и Егор молча сели сзади. «В аэропорт!» — 100 рублей перекочевали к таксисту. «Пристегнитесь». Водитель, уловив в воздухе винные пары, нахмурился, включил передачу. Машина влилась в городской поток и двинулась в требуемую сторону. В местный аэропорт бывшие студенты прибыли с опозданием, но окончательно опоздать им не дал какой-то депутат, летевший в столицу. Он тоже опоздал, но его ждали. Проверили билеты, паспорта и в сопровождении стюардессы пешком отправили к самолету. Как выяснилось, летели только Егор и Артем. Вован и Давид провожали. Давид дал телефон сестры, живущей с мужем в столице, а Вован крепко обнял, похлопал друзей по плечам и клятвенно заверил, что приедет на поезде, так как денег на билет в самолет у него не собралось. Поднявшись по трапу в самолет, путешественники прошли в конец полупустого салона. Народу было немного. Уговорив 4 бутылки, друзья забылись беспокойным сном. Больше полет ничем отмечен не был. Сели мягко, хотя Егор видел, что пилот был слегка навеселее. Рыбак рыбака видит издалека. Егор посадку проспал. Столичный аэропорт встретил студентов неприветливо, легкой моросью и прохладным ветром. Артем, забрав газету с объявлением, ушел куда-то звонить, скорее всего, в дежурную комнату милиции. Егор остался сидеть в зале для ожидающих. Потом перекочевал в буфет, заказал стакан чая без сахара. Сахар остался из самолета. Купил еще отвратительного вида беляш, но беляш не пошел. Жирный, холодный, с выглядывающим из дырки в боку кусочком вареного фарша. Егор даже удивился, что в нем есть мясо. Не ожидал. Требовалось поправить здоровье, но пить один Егор был не приучен, а Артема не было. Минут через 30 подкатил Артем с ментом, звонил точно из милиции. Бедный беляш был разделен на 3 части. К пустому стакану из-под чая добавили 2 стакана из общежития. Разлили, выпили, руки мента трястись перестали. Артем хлопнул его по плечу. «Знай, мол, наших». Пролетело не больше часа, как появился представитель фирмы, мужчина 40 лет, и объяснил, что минут через 40 совершит посадку самолет с города Б, а с ним прибудет еще 12 человек. По его словам, следовало дождаться этих людей вместе с ними ехать в фирму, оформлять документы. Представителя слушали плохо. Мент мешал, оправившись, он вдруг схватил микрофон, и последние 30 минут слушали только его. Про какую-то лять, подружку его жены, про мудозвона соседа и еще какую-то муть. Рассказ никого не впечатлил, но просто сидеть было тоже скучно. Егор, наконец, выяснил у Артема, куда они едут. «На заработки, за рубеж. $3000 в месяц. Это где-то 5000 рублями. Нижний предел. Можно получать больше. Смекаешь?» смекнул Егор. «Вот за это тебя, Егор, и уважаю». Артем разлил остатки из бутылки. «Хэзэ, куда едешь? Терпишь, молчишь. Все равно едешь, все равно молчишь. Самое главное, если что, плечо подставишь, молча и надежно. Давай, брат, по маленькой. Скоро автобус подойдет». Артем пытался что-то выяснить у мужчины, но Егор все разговоры пропустил, решив сходить в туалет и умыть лицо. Пролетел еще 1 час. Самолет с города Б сел, люди были встречены и, наконец, их повели к автобусу. Набралось не так и мало народу, Егор считать не стал, но Лиаз был забит до упора, не меньше 50 человек. Автобус, натужно ревя двигателем, выехал из аэропорта на трассу и двинул в противоположную столице сторону. Вопросов никто задавать не стал. Несколько часов езды и их выгрузили в небольшом поселке у ворот бывшей военной базы. Потребовали документы и быстро проверили медицинскую комиссию. Быстро и оперативно. Отбраковали всего 5 по каким-то причинам. Народ в основном был здоров. Отобранных людей провели в небольшой зал, раздали анкеты и велели заполнять. Еще через 10 минут Егор почувствовал в зале легкий запах смеси хлороформа с каким-то неизвестным газом, а еще через минуту потерял сознание. Глава 1. Тяжелый имперский крейсер «Рапир» заканчивал патрулирование дальнего рубежа Звездной империи «Атаран». Несмотря на то, что корабль шел по классификации как тяжелый крейсер, команда на нем была небольшой. Командир, помощник и еще 5 человек по штатному расписанию. Состав был полностью офицерским. Капитан Лехи, пожилой аргаид, уже обдумывал отдать приказ о переходе в следующий объем космического пространства, но раздался сигнал тревоги. «Что там, Раями?» Тревога, тем более боевая, к концу патрулирования была совсем ни к чему. «Корабль без опознавательных знаков, только что вышел из прыжка, по конструкции аварский. Идем на сближение, думаю, торговец, но раз они в нашем космосе, то придется досмотреть их. Вооружение есть, но слабое. Они сейчас резво разворачиваются, попали нам на встречном курсе. В прыжок им уже не уйти, но и в ответ на наше предложение сбросить скорость и пройти досмотр, совершают маневр разворота и разгон в сторону окраин. Хотят выпрыгнуть из нашей территории фронтира. Скорее всего, ошибки в навигации. Вот и вышли у нас. Дилетанты!» «Понятно. Расстояние. До торговца 160. До расчетной точки разгона и ухода в прыжок им не меньше 300. Тяжелые. Расчетная точка пересечения курсов 112 или 18 секунд. Они наши». «Я иду в рубку», — Лехи усмехнулся. «Ты думаешь о том же, что и я?» «Да, авары. Груз, судя по их действиям, рабы или органы для трансплантации, скорее всего, первое». «У нас с ними мир», — капитан уже входил в рубку. «Халява, сэр!» «Протокол ведется?» — Лехи, понимающе ухмыльнулся. «Помощник не так давно женился, ему нужны были деньги». «Да, 3 приказа о досмотре и остановке корабля. Игнорируют!» Упреждающий залп из трех ракет, полную мощность на двигатель, сближение, электронное оглушение прыжковых систем торговца, абордаж, стандартные процедуры. Есть! Через полсекунды ушли три ракеты, крейсер ощутимо рванулся вперед, сокращая дистанцию до нарушителя. Внимание, торпедная атака, ответный залп шести орудий. Поднята активная защита, проведен противоракетный залп. Расстояние до объекта 52 и сокращается. Доклад управляющего боевого компьютера крейсера «Рапир» слегка перекрыл команды и доклады экипажа. «Капитан, торговец сбросил вторую, третью, четвертую и пятую модуль секции. Его вес упал до 15% от первоначального. При сохранении той же мощности двигателя они выходят на уровень прыжковой скорости через 4 секунды. Разрешите применить оружие?» «Раями, мы не знаем, что в модулях-секциях. Уничтожение носителя в данный момент, когда вина не доказана, нецелесообразно». «Но, капитан...» «Нет, Раями, пусть уходят. Мир с аварами. Что я могу им вменить в данный момент? Отказ от досмотра, препятствие задержанию. 5 древних торпед и 6 выстрелов из таких же древних пушек. Они скажут, что подумали о нападении пиратов, отбивались. Не стоит. У нас совместное коммерческое использование космоса с аварами. Смогли уйти, пусть уходят. 3 секунды до сканирования модуль секции, 2 на обработку информации. Они уйдут в прыжок через 2. Раями грустно улыбнулся. Явные черные доктора или работорговцы. Работорговля в Аварской империи разрешена законом. Они такие же члены Содружества, как и мы, пожал плечами капитан. Мы стоим на страже законности нашей империи, и, собственно, наши действия должны быть законными. У нас нет рабовладения, как и работорговли. У них есть. Попал бы он нам на нашей территории, отдали бы под суд по нашим законам. Не попал сегодня, попадет завтра. Какая разница? Зачем нам перегибать палку? Вспышка ухода нарушителя в прыжок закончила разговор в капитанской рубке. Согласно штатного расписания, крейсер начал выход на орбиту вокруг модуль секции и сканирования на предмет содержимого. Опасных наркотических или взрывоопасных предметов не обнаружено, но помощник капитана, старший лейтенант космической службы Раями, оказался прав. Модуль секции содержали в себе около 6000 живых существ, погруженных в состояние сна. Человекообразные, скорее всего, с одной из аварских планет за пределами известного космоса. Согласно уставной процедуре, крейсер развестил командование пограничной службе о факте нахождения 4 модуль секций с 6000 биологических объектов, сброшенных в космосе неустановленным судном. Получен приказ о патрулировании данного объема пространства до подхода военного транспортного судна «Латай». Через 16 стандартных часов военный транспорт «Латай» подобрал 4 модуль секции и отбыл в направлении государственного сектора LSD-16 к планете Рандат. Отцы командира решили сразу сбросить с себя обузу из 6000 рабов. Команда тяжелого крейсера, как и положено, за решительные активные действия по пресечению незаконных действий на территории имперского космоса получила премии, которые хоть и были незначительны, но весьма своевременны. В личные дела капитана и помощника были внесены соответствующие изменения. На этом инцидент был исчерпан и благополучно забыт.